Сокольцев ничего больше не сказал, отдал автомат Пекареву, взял у него гранату на длинные ручки и двинулся к соседней избе. Он и на этот раз справился легко. Высокого роста, почти на полголовы выше его, немец от сильного удара гранатой в голову оседал долго, как бы раздумывая. На мгновение Сокольцеву показалось, что он увидел его расширившиеся глаза. По-прежнему стояла тишина, и только слышен был шум в висках, и от голода ли, от теплого ли запаха крови сильно закружилась голова и замутила. Теперь у них было два автомата. Сокольцев присел на колени, переждал, затем обыскал убитого. В карманах у немца он нашел шоколад и губную гармошку, и именно эта гармошка совершенно вывела его из себя. Даже как-то дыхание перехватило, и глаза заслало белым от бешенства. Они одновременно подожгли избы со стороны сеней, так, чтобы через двери невозможно было выскочить. И когда немцы, проснувшись, стали лезть в окна, Сокольцев с Пекаревым преспокойно расстреливали их из темноты. Село проснулось, послышались громкие испуганные крики. Ветер, хоть и тихий, дул в сторону огородов, но уже было видно, что он с каждой минутой усиливается и меняется. Небо налилось жгучей чернотой, придвинулось к пожару, и в нем появились рваные быстрые облака, неровно подсвеченный. Ночь разорвалась. Сокольцев заметил, что по нему откуда-то стреляют, и, как было заранее условлено с Пекаревым, стал отходить в огороды. В стороне Пекарева гулко бухнула граната. «Ого! Не застрял бы Емельяныч ненароком», — подумал Сокольцев. «Кажется, дело разгорается». Торопясь, он добрался до изгороди, отделявшей огороды от гусиного выгона. Пекарев был уже там. Они торопливо перевалились через низенький покосившийся плетень, и решетка под ними с коротким хряском подломилась. «Пришлось гранату швырнуть. Красота!» — на ходу задыхаясь, сказал Пекарев возбужденно. «Слишком их много из окон полезло. Прут, прут!» Сокольцев ничего не ответил. То, что они были босиком, мешало бежать достаточно быстро. Он подумал, что можно было догадаться и стащить у часовых сапоги. Все равно они были им не нужны больше. Он невольно все ускорял и ускорял шаг и торопил Пекарева. Они уже пересекли большое пустующее поле, с трудом продрались через кочковатое, заросшее ивняком болото. Начинало светать. Далекое зарево сзади исчезло, а Сокольцев все никак не хотел остановиться. «Послушай, Лешка, побойся Бога!» — не выдержал, наконец, Пекарев. «Я же старик, мы уже часов пять лупим!» «Нам бы до слепого брода добраться, Емельяныч!» — быстро отозвался Сокольцев. «А там плевать, там наши леса начинаются. Что-то неспокойно у меня на душе, никогда такого не было». «Притомился, есть хочу. У меня в ребрах от голода боль стоит. Слушай, Алеша, давай передохнем. Верь в светлое будущее, Емельяныч. Пострадай еще немного, через часок присядем. Там уж до слепого брода рукой подать. Не знаю, что тебя гонит. Никаких событий особых для такого бегства не вижу». Слабо возразил Пекарев, послушно двигаясь дальше вслед за Сокольцевым, с усилием перенося с места на место разбитые ноги. «Чего ему?» — думал он о Сокольцеве. «Молод и здоров, и девчонка ждет, вот он и бежит, как конь. Насмерть может загнать». Он еще не мог и предположить, что беспокойство Сокольцева оправдано. Он и сам на одно время замер и стал прислушиваться, когда ему почудилась какая-то тревожность вокруг. Но только чистое зеленое поле с редким сквозящим перелеском было кругом, и он успокоился, опять пошел вслед за Сокольцевым. Тот, приостановившись на минуту, сказал: «Дождались крестного часа, Емельяныч. За нами собаки идут. До слепого брода доберемся, значит, еще светит нам цыганское счастье. А так...» У него почернели губы, и глаза провалились. Пекареву в самом деле послышался отдаленный собачий лай, словно отраженный стеклянной высотой неба. Пекарев в какой-то миг заметил, до чего же он высок и прозрачен, этот лучистый купол, и легкая, небывалая в своей пронзительности тоска коснулась его, и сразу нестерпимо заныли ноги и руки, и все тело. «Какая мерзость!» — сказал он себе, — нашел время. «Зря мы, конечно, их расшевелили. Да, теперь что сделано, то сделано. Война, война и есть. Но откуда у них собаки? Да и вообще, мы же их, кажется, почти всех. Сколько там было, перещелкали? Вот незадача. Чего доброго и не скроешься. Остается единственное — успеть до слепого брода добежать. Туда они с собаками не сунутся». «Поднатужься! Прибавь, Емельяныч!» — закричал Сокольцев, оглядываясь, и Пекарев опять нашел в себе силы сделать шаг и еще, а потом он уже шел и даже бежал, не чувствуя своего тела, не видя ничего больше, кроме высокой, слегка сутулой спины Сокольцева, все время уходящей. Сейчас для него было самым главным не упустить ее из виду. Глава третья. Это было великолепное место. Невысокие холмы, опоясанные болотистой широкой луговиной и тихой, словно заколдованной речкой-слепней. Весной и в сильные дожди она разливалась, превращая луга у холмов в обширные болота. Здесь всегда водилось множество пернатой дичи, а холмы, поросшие березой, ясенем, кленом, рябиной с густым подлеском из орешника, привлекали жителей окрестных сел обилием ореха. А еще там рубили клен на топорища, да и на деревянные лопаты, которыми сажали хлебы в печь. Шла еще кленовая доска на сундуки. Ими тоже славились окрестные мастера. Но в основном леса на холмах у слепни стояли нетронутыми. Сейчас они служили как бы передним краем крепнущего партизанского движения, выходящим уступом в сторону степных местностей. Слепнинские леса пользовались дурной славой у немцев, и их уже несколько раз намеревались поджечь. Но по весне слишком много было влаги и в самой земле, и в зелени, и пожары тут же свертывались и угасали. Немцы ждали конца лета. Слепнинские леса стояли пока густые, непролазные, и вот к ним-то и спешили Сокольцев и Пекарев. Теперь уже явно обозначилась погоня, и они, встречая ручьи, старались запутать следы, и каждый раз входили в воду и шли некоторое время по течению. В одном месте Сокольцев распорол ногу о сук, но кровь неожиданно быстро остановилась, и он, торопясь, пошел дальше. Немцы, человек 25 с двумя сильными псами, настигли их у самой реки. Поднявшись на пригорок, Пекарев оглянулся и увидел растянувшуюся цепочку солдат. И над ним сразу свистнули пули. «Быстрей!» — крикнул Сокольцев и, пригнувшись, побежал к реке, до которой оставалось с полкилометра. Пекарев двинулся было за ним, но тут же припал к земле. Он увидел, как на гребень пригорка выкатились два стремительных продолговатых тела и понеслись вниз. Он сразу понял, что речку перескочить не успеет. «Беги, беги, Алеша!» — крикнул он Сокольцеву с острым страхом не за себя, а именно за него, за то, что весь их труд пропадет напрасно. И Сокольцев, услышав, остановился на мгновение и тут же бросился дальше. И Пекарев подумал, что кому-то из них обязательно нужно добраться до штаба отряда, и что он мог бы это сделать, но вот он оказался слабее и потому обязан остаться и дать уйти товарищу. И еще он подумал, что Сокольцев слишком легко принял это. От окончательного своего решения у Пекарева прервалось дыхание, и какая-то неизмеримая даль сверкнула в нем. Два сильных зверя были уже близко. Они шли, чуть отстав один от другого. Пекарев видел их пасти и морды. Он помедлил и, прицелившись, дал короткую очередь. «Дураки эти немцы», — подумал он. — Напрасно собак погубили. А хороши были звери. Ох, как хороши! Одна из собак каталась по холму, коротко и прерывисто воя, а вторая, припав к земле, настороженно ползла к нему. «Ах ты, тварь!» — изумился он с холодком где-то между лопаток, ловя собаку на мушку. «Да чего же ее выдрессировали?» Он не успел выстрелить, собака оторвалась в прыжке, и он увидел ее уже над землей в полете. От испуга всадил в нее длинную очередь и не успел отскочить в сторону. Собака ударилась в него и сразу завоняла псиной и кровью. По его руке, пониже локтя, скользко и бессильно проползли желтоватые клыки, и он с омерзением оттолкнул от себя мягкую собачью голову и побежал с мыслью, что Сокольцев теперь перебрался через реку и с другого берега поддержит его. Он уже был почти у самой воды, когда Сокольцев стал стрелять по немцам, показавшимся на пригорке. Пекарев шагнул с берега, утопая подошвой в мягкое илистое дно, и в то же время...